И достаточно долго этот мальчик держался, пил свиную и донорскую кровь, мечтал снова стать живым, как Пиноккио. Не то прочитав Коллоди, не то посмотрев искусственный разум, нашел он верное сравнение. Если бы Гессер не отрядил меня охотиться на вампиров... Нет, чушь. Природа взяла бы свое, и Костя получил бы лицензию. И все равно я не вправе над ним издеваться. У меня есть огромное преимущество. Я живой. Я могу без стыда подходить к старикам. Именно без стыда, потому что Вячеслав лукавил. Ни страх и ни отвращение отталкивало его от старушки. Стыд. Извини, Костя, — сказал я и лег рядом на песок. Давай поговорим. Мне кажется, постоянные жильцы Ассоли ни при чем, — мрачно начал Костя. Клиент среди тех, кто там бывает эпизодически. Придется всех проверить, — фальшиво вздохнул я. Та еще работенка. Надо предателя искать. Так мы ищем. Вижу я, как ты ищешь. Что, понял, что это кто-то из ваших? С какой стати? — возмутился я. Вполне возможно, что темный прокололся. Некоторое время мы обсуждали ситуацию. К одинаковым выводам мы, похоже, пришли одновременно. Вот только сейчас я был на полшага впереди и помогать Косте не собирался. Письмо отправили в той куче писем, что принес на почту строитель. Не подозревая о моем коварстве, говорил Костя. Это легче легкого. Все эти гастарбайтеры живут в старой школе. Там у них общежитие. На первом этаже на стол дежурного складывают все письма. Утром кто-нибудь идет на почту и их отправляет. Иному не представляет никаких трудов зайти в общежитие, отвести глаза дежурному или просто дождаться, когда тот по нужде отойдет, и бросить письмо в общую кучу. Все? Никаких следов? Просто и надежно, — согласился я. В духе светлых, — поморщился Костя, — загребать жар чужими руками. Почему-то я не обиделся, только насмешливо улыбнулся и перевернулся на спину, глядя в небо, в ласковое желтое солнышко. — Ладно, мы тоже так делаем, — буркнул Костя. Я молчал. — Ну что, скажешь, никогда не использовали людей для своих операций? — возмутился Костя. — Бывало, использовали, но не подставляли. Так и здесь иной людей не подставил, только использовал, — непоследовательно заявил Костя, совсем забыв о загребании жара. — Вот я думаю, имеет смысл идти дальше по этому следу. Пока предатель заметает все следы очень надежно, будем гоняться за призраком. Говорят, пару дней назад двум охранникам Ассоли что-то страшное почудилось в кустах, — сказал я. Они даже стрельбу открыли. У Кости загорелись глаза. — Ты уже проверил? — Нет, — сказал я. — Я же замаскирован. Никаких возможностей. — Можно я их проверю? — жадно спросил Костя. — Слушай, я отмечу, что это ты. — Проверяй, — разрешил я. — Спасибо, Антон. Костя расцвел в улыбке, довольно чувствительно ткнул меня кулаком в плечо. — Все-таки ты правильный мужик. — Спасибо. — Выслуживайся, — не удержался я. Может, еще лицензию вне очереди получишь? Костя сразу замолчал, помрачнел, уставился на реку. — Сколько людей ты убил, чтобы стать высшим вампиром? — спросил я. — Тебе-то какая разница? — Так. Интересно. — Подними как-нибудь свои архивы и посмотри, — криво улыбнулся Костя. — Неужели сложно? — Это, конечно, было несложно. Но я никогда не смотрел досье на Костю. Не хотел я этого знать. — Дядя Костя, давай панамку! — требовательно пискнули рядом. Я покосился на маленькую, лет 4, девочку, подбежавшую к Косте. И впрямь заморочил ребенка, панамку отобрал. Костя послушно стянул с головы панамку, отдал девочке. — Ты вечером снова придешь? — поглядывая на меня и надувая губки, спросила девочка. — Сказку расскажешь? — Угу, — кивнул Костя. Девочка просияла и побежала к молодой женщине, собиравшей в сторонке вещи. Только песок из-под пяток забрызгал. — Да ты сдурел! — рявкнул я, вскакивая. — Я тебя прямо здесь в прах развею! Наверное, мне было очень страшное лицо. Костя торопливо выкрикнул. — Ты чего? Ты чего, Антон? Это моя племянница двоюродная. Ее мать моя сестра. Они в Строгино живут. Я у них эти дни гощу, чтобы через весь город не мотаться. Я осекся. Что, решил я из нее кровь сосу? Все еще опасливо глядя на меня, спросил Костя. — Иди проверь. Никаких укусов. Племяшка это моя, понятно? Я за нее сам кого хочешь в землю зарою. Тьфу, сплюнул я. А что я мог подумать? Вечером снова придешь, сказку расскажешь? Типичный светлый, уже спокойно сказал Костя. Раз я вампир, так сразу скотина, да? Наше хрупкое перемирие не то чтобы кончилось, но превратилось в нормальную холодную войну. Костя сидел и злился, а я сидел и ругал себя за слишком поспешные выводы. На детей младше 12 лицензии не выдают, а Костя не такой дурак, чтобы охотиться без лицензии. Ну вот, заклинило. — У тебя же дочка, — вдруг сообразил Костя. — Такая же, да? — Младшая, — ответил я. — И лучше. — Ясное дело. Раз своя, так лучше, — ухмыльнулся Костя. — Ладно, Городецкий, я все понял. — Забыли. — И спасибо тебе за наводку. — Не за что, — сказал я. — Может, те охранники ничего и не видели. Водки выпили или дурь покурили. — Проверим, — бодро сказал Костя. — Все проверим. Он потер ладонью макушку и встал. — Пора? — спросил я. — Давит, — косясь вверх, — ответил Костя. — Я исчезаю. И впрямь исчез, предварительно отведя всем вокруг глаза. Только мутная тень секунду висела в воздухе. — Хвастун, — сказал я и перевернулся на живот. Честно говоря, и мне уже было жарко, но я принципиально решил не уходить вместе с темным. Еще мне надо было кое-что обдумать перед тем, как идти к охране Асоли.